Глава 8. Вула и принц серых пещер. Вула сидел в телеге и неторопливо жевал сочное яблоко. Его конь, вышагивая, плавно тащил повозку со своим хозяином. Закончив доедать сладкий фрукт, он снял с пояса фляжку и, отпив пару глотков свежей водицы, повесил ее обратно. Вдруг Вула насторожился. «Че за звуки? В башке, что ли, шумит?» Оглянувшись назад, чародей заметил, как по дороге, сломя голову, кто-то несется. Вула остановил коня и привстал, чтобы лучше рассмотреть этого безумца. И чем ближе к нему подъезжал наездник, тем яснее слышались хрюканье да вопли орущего всадника. «Интересно, если гонка за мной, то возникает вопрос, собирается ли этот лихач остановиться?» — подумал чародей. Через мгновение мимо него проскакал его преследователь, оставляя клубы пыли. Неужто принц серых пещер пролетел? «Так, если не остановился, значит, не по мою душу. Хотя нет, постой». «Затормозил, ушлый!» Проскочив с десяток метров от телеги Вулы, всадник наконец-то остановил лошадку. Спрыгнув с кабана, Боба стал ругать свое средство передвижения. «Что проскочил, хряк ретивый? А когда я орал «стой!» ты чего не тормозил? Оглох, что ли, мохнатое рыло? Чуть не погубил хозяина, волосатая скотина!» Боба хлопнул его рукой по пятаку в знак своего недовольства и направился к телеге чародея. Кабан, конечно, ни хрена не понял. Он ведь дикое животное. Но в маленьком мозгу на уровне инстинкта определил, что тот чем-то сильно недоволен. Увидев, как хозяин быстро оттопал вперед, Хрюндель медленно поплелся за ним. «Доброго здравия, лекарь! Наконец-то мне улыбнулась удача найти тебя!» Тяжело дыша, произнес он. Вула слез с повозки и присел на корточки. «Ну, здорово, Боба. Смотрю, повзрослел. Носопырка стала длиннее, волосы пышнее. Когда в последний раз мы встречались, ты был меньше ростом и умещался под брюхом своего кабана. А теперь настоящий принц. Да и меч приобрел нехилый. Что случилось, друг мой?» Буба положил свою маленькую руку на плечо чародея и, чуть не плача, сказал. «Вула, великий врачеватель. Мой отец покидает наш мир. Ты ведь знаешь, он еще молод и силен, да к тому же прекрасный царь. Все жители рады, что именно он правит нашим королевством. При отце у народа всегда вдоволь пищи, неизменно мир и порядок. Но мой старший братец не захотел долго ждать, решив, что пришло время занять трон нашего отца». Боба на секунду замолчал, а потом дрожащим от волнения голосом продолжил. 3 дня назад он со своей шайкой исполнил задуманное. Тайком пробравшись в тронный зал, эти предатели напали на него. Король бился с невероятной отвагой, но один против целой кучи подонков не смог выстоять. Они нанесли ему множество ран, и самое страшное было под его сердцем. Поверь, теперь я не в силах спокойно жить, зная, что мог прийти к нему на выручку, но не успел. Братец и его банда, совершив свое черное дело, бежали. Думаю, как только король умрет, эти подонки обязательно вернутся. Конечно, никто не станет спорить с братом о том, что теперь он властитель города Серых Пещер. Но мне плевать, главное, чтобы отец был жив. Прошу, постарайся исцелить его, если это еще возможно. Только на тебя надежда, мой друг». Вула выслушал рассказ Бобы и, встав на ноги, воскликнул. «Так что стоим, сопли развесив? Я быстро добраться не успею, хотя буду лететь, как ошпаренный. Слушай внимательно, Боба. Ты скачи в пещеры как можно быстрее. Гони напрямик, а не по дороге. Приедешь к отцу, сразу напои настойкой, которую я тебе дам. Если еще не поздно, она дарует ему немного времени продержаться до моего приезда». Вула развязал один из мешочков, висевших на поясе, и вынул оттуда пузырек с жидкостью, которая бурлила и сверкала белым светом. Передав его Бобе, он усадил принца на кабана. «Несись, как ветер. Успеешь, отец будет жить». Боба ткнул своего хряка в бок и стремглав полетел в сторону горного хребта, где находилось королевство серых пещер. Вула тут же запрыгнул в повозку и, резко дернув поводья, пустил коня в галоп. Мощные копыта быстро застучали по пыльной дороге, рванув телегу с такой силой, что Вуле с трудом удалось удержаться в ней. Долетев до развилки, чародей свернул налево и поехал по дороге, ведущей в пещерный город. Мчась напрямик, Боба выскочил на каменную тропу у подножья отвесной скалы. Повернув направо, он стал двигаться вдоль кустарника, который рос по берегу горной речки. Проехав немного, Боба оказался на широкой дороге, проложенной его народом. Подгоняя своего кабана, тот проскочил под высокой аркой и очутился на городской площади. Здесь туда-сюда сновали его соплеменники, пребывая в глубокой печали от того, что произошло с королем. Увидев принца, народ стал кланяться в приветствии. Боба, не обращая внимания на их реверансы, соскочил с кабана и помчался вверх по лестнице, ведущей в покой отца. Пробежав через зал приемов, он остановился возле двери и, взявшись за ручку, открыл ее. На пороге принца встретила королева с кучей воинов, чья задача была охранять тяжело умирающего царя. Обняв свою мать, Боба радостно воскликнул. «Матушка, я нашел нашего друга! Он скоро будет здесь! А сейчас, по его указанию, нужно напоить отца вот этой настойкой!» И Боба вынул из-за пояса флакон с волшебной жидкостью. Королева схватила сына за плечи и прижала к себе. «Мой отважный принц, боюсь, что уже слишком поздно. Короля ничего не спасет. Даже магия нашего друга-чародея. Отец на последнем дыхании, так что скоро горные боги заберут его душу к себе в чертоги». Боба, не желая ничего слышать, вырвался из объятий матери. «Нет, я не мог опоздать второй раз! Не может этого быть!» Подбежав, Боба опустился на колени перед смертельно раненым отцом, лежащим на широкой кушетке. Руки принца тряслись от волнения. Он опустил голову на грудь короля и прислушался. Поднявшись, Боба крикнул. «Отец еще не умер, а значит, я не опоздал!» Вытащив пробку из флакона с настойкой, тот приоткрыл ему рот и вылил все содержимое этой волшебной стекляшки. Взяв руку своего отца-короля, Боба прошептал. «Держись, батя! Чародей скоро будет здесь! Он обещал залечить раны, а ты знаешь, что твой друг-лекарь слов на ветер не бросает!» Боба пристально смотрел на лежащего в страшных ранах отца. Вдруг он заметил, как по телу короля пробежали яркие искорки. На одно мгновение они вспыхивали и тут же гасли, оставляя после себя голубое сияние. «Но что это?» Король глубоко вздохнул и приоткрыл глаза. «Рад видеть тебя, мой сын. Где королева? Где твоя матушка?» Услышав голос мужа, она подбежала и со слезами на глазах опустилась перед ним на колени. Нежно взяв его руку, царица воскликнула. «Это чудо! Ты жив! Но как?» И она, поцеловав супруга, разрыдалась. Боба поднялся и шепнул матушке. «Оставлю вас одних. Мне нужно встретить чародея. Он с минуты на минуту должен подъехать. Надо все подготовить». И Боба вышел из покоев короля. Проходя мимо охраны, принц отдал приказ. «Никого, кроме меня и лекаря, сюда не впускать. Стоять насмерть!» Боба быстро направился к выходу и, пробежав через зал приемов, спустился по лестнице. Миновав площадь, он вышел за ворота и, усевшись на плоский кусок скалы, стал ждать появления чародея. Недолго просидел, переживая, храбрый принц. Немного погодя, Боба услышал топот и стук деревянных колес о каменную дорогу. Подбежав к обочине, принц увидел повозку, которая неслась навстречу. Когда Вула поравнялся с Бобой, он, натянув поводье, остановил своего жеребца. Тот, фыркнув, встал, как вкопанный. Чародей ловко спрыгнул с повозки и, подойдя к принцу, спросил. «Настойку дал отцу? Не опоздал?» Боба, чуть не плача, обнял за ногу чародея. «Успел! Я так рад, что ты здесь! Давай указания, друг!» Вула посмотрел в сторону арки и смерил ее взглядом. «Сам знаешь, на площадь я протиснусь, но пройти в хоромы твоего батюшки не смогу. Это для вас все здесь огромно, а для меня слишком тесно. Поэтому возводи на площади большой шатер. Как только закончите, аккуратно перенесите в него короля. Нужны чистые суконные ленты, горячая вода, кружка, котелок и дровишки. Остальное не ваша забота». «И не стой, как истукан! Все надо сделать очень быстро! Настойка не сможет долго поддерживать жизнь в его теле!» Боба развернулся и стремглав побежал к лестнице. Народ, понимая, что будет небольшое собрание, всей толпой двинулся вслед за своим принцем. Поднявшись на несколько ступеней, Боба взглянул на людишек, которые стояли внизу, и радостно воскликнул. «Великий чародей в городе! Он пришел спасти короля, но лекарю нужна ваша помощь! Жители загалдели, давая понять, что они готовы на все, лишь бы Вула спас царя. Боба, видя их желание исполнять любые указания, громко крикнул: «Марик, бери в подмогу крепких мужиков и быстренько ставьте на площади самый высокий шатер, который у нас есть». Указав рукой на рядом стоящего стражника, Боба продолжил: «Волик, твоя задача — притащить на площадь бодейку чистой воды, дров и большой котелок. А вы, милые дамы, несите суконные ленты. Остальные за мной. Что стоим, глазками моргаем? Принимайтесь за работу!» Вула, услышав, как принц усердно раздает приказы, усмехнулся и, чуток пригнувшись, прошел под аркой главных ворот. Присев на площади, он удивился тому, как эти мелкие создания слаженно и быстро работают. Вскоре шатер был поставлен. В него притащили лежанку, мягкие шкуры, котелок, кучу сухих дров, большую чашу и неглубокую кружку. Прибежала женщина, притащив охапку лент для перевязки ран. Через какое-то время Вула вновь услышал тревожный голос Бобы. Тот кричал, чтобы несли короля как можно аккуратней. На лестнице показалась царица. Она шла впереди и просила расступиться толпу, которая собралась поглазеть на раненого царя. Спустившись на площадь, мужики занесли его в шатер и положили на лежанку, укрытую мягкими шкурами. Когда указания, данные принцем, были выполнены, вся толпа разом направилась к сидящему на площади лекарю. Подойдя к нему, королева подняла руку. Этот жест дал понять жителям, чтобы они остановились и замолчали. Царица поклонилась Вуле и сказала: «Доброго здравия, чародей! Я и мой народ рады видеть великого целителя в этот страшный для нас час. Вся надежда на тебя. Помоги, если это будет в твоих силах». Вула встал на ноги и поклонился в ответ. «Я сделаю все для спасения вашего короля. А теперь уйдите с этой площади и оставьте меня одного. То, что будет здесь происходить, не для ваших глаз. Когда закончу, дам знать об этом». Королева развернулась и велела толпе рассеяться по своим пещеркам. Услышав ее приказ, жители мигом испарились с площади. Она положила руку на плечо своему сыну и сказала: «Пойдем, Боба. Не стоит мешать лекарю вершить магию исцеления. Вула прав. Незачем оставаться здесь, ибо от нас ничего не зависит». Боба подошел к Вуле и с надеждой в глазах посмотрел на чародея. «Не грусти, мой друг. Прекрати истязать себя. Ты не виноват в том, что случилось с твоим отцом. Я обещаю излечить короля. Иди за своей матушкой и жди, когда позову». Боба молча развернулся и быстро побежал вслед за королевой, которая уже поднималась по лестнице, направляясь в тронный зал. Площадь опустела. Чародей подошел к шатру и, откинув полог, забрался туда. Там, при тусклом свете горящей свечи, лежал его друг. Опустившись на колени, Вула пристально разглядывал раны, пытаясь понять, насколько все плохо. Вдруг король приоткрыл глаза и сквозь невыносимую боль прошептал: «Вула, ты пришел. Прости меня за то, что посмел оторвать от важных дел». «Не трать силы, дружище». Сняв с пояса три мешочка, он разложил их перед собой. Развязав первый, Вула высыпал на ладонь золотистый порошок и, посыпав им своего друга, прочитал заклинание спящего разума. Тот тяжело вздохнул. Глаза медленно закрылись, и король погрузился в глубокий сон. Вула снял с него кафтан, пропитанный кровью, и убрал лоскуты, смазанные какой-то мазью. Чародей сразу догадался, что эти припарки положил местный лекарь, пытаясь остановить кровь. Осмотрев его страшные раны, Вула покачал головой. Вытащив из оставшихся мешочков пучок черной травы и прозрачный камень странной формы, чародей поднялся на ноги. На выходе из шатра он подобрал котелок и вязанку дров. Отодвинув полог, Вула тихонько вышел. Отыскав у стены с десяток небольших камней, чародей быстренько соорудил из них очаг. Бросив туда сухие поленья, он присел и, чиркнув огнивом, попытался их поджечь. Сначала пошел слабый дымок. Вула тут же наклонился и стал слегка раздувать огонь. Вскоре в очаге бушевало яркое пламя. Лекарь поставил сверху котелок и, сняв с пояса походную фляжку, вылил в него все содержимое. Вода, коснувшись раскаленных стенок, сразу закипела. Бросив туда траву, Вула закрыл глаза и стал чертить в воздухе магические знаки. Эти таинственные символы, полыхая ослепительным светом, плавно закружились вокруг стоящего чародея. Где-то высоко в небе раздался пронзительный свист, который быстро перешел в оглушительный рев. Котелок, стоящий на огне, стал подрагивать. Вдруг из него, клубясь, повалил густой едкий дым, разнося отвратительный запах по всей площади. Вула, приоткрыв глаза, бросил камень в кипящую черную жидкость. Поднялся ветер, а над площадью собрались грозовые тучи. Чародей взглянул на то, что творилось вокруг, и, одобрительно кивнув, подумал: «Вот и настал момент, когда нужно без промедления вершить лечебную магию». Он опустился на колени и, разведя руки в стороны, стал бормотать заговор исцеления тела. С небес хлынул проливной дождь. Загрохотал гром, сверкнула молния. Вула со всей силы хлопнул в ладоши. Внезапно потоки воды, летящие сверху, прекратились. Тучи рассеялись. Небо посветлело. Чародей встал и подошел к очагу. Сняв котелок с камней, он сразу направился в шатер. Присев возле спящего царя, Вула взял чистую тряпицу и, окунув ее в чашу с водой, осторожно протер раны от запекшейся крови. Зачерпнув кружкой немного магической настойки, чародей напоил короля, стараясь не проронить ни капли. Вынув нож, он нарезал из широкого лоскута материи небольшие полоски и, подвинув к себе котелок, в котором оставалось исцеляющее зелье, опустил их туда. Осмотревшись, Вула протянул руку и взял свою котомку. Вытащив банку с мазью зеленого цвета, чародей аккуратно открыл ее и, зачерпнув двумя пальцами, смазал каждую рану на теле своего друга. Достав из котелка пропитанные настойкой лоскуты, Вула наложил их поверх ран. Когда все было готово, он укрыл царя теплой шкурой и, собрав свои приблуды, вышел из шатра. Постояв немного, Вула несколько раз глубоко вздохнул и крикнул: «Эй, народ! Вылезайте из своих норок!» Первыми, кто услышал чародея, были Боба и его матушка. Они сидели, затаив дыхание, в зале приемов и прислушивались к каждому звуку, доносившемуся с улицы. Они вскочили и выбежали на площадку перед лестницей. Через секунду возле принца и королевы собралась толпа жителей. Эта орава беспокойных человечков что-то бормотала и, сбиваясь в кучу, толкала друг друга. Спустившись по лестнице, королева и ее сын подошли к лекарю. Смотря в грустные глаза чародея, по их спинам пробежал холодок страха. Вула стоял, насупившись и не с радостным выражением лица. Боба, не выдержав нервного напряжения, спросил: «Что стоишь угрюмый, друг мой? Говори как есть». «Судя по твоему взгляду, наша надежда угасла, и король мертв». Вула любил разыграть спектакль и понаблюдать за действиями зрителей. Но, видя напряженные лица друзей, он понял, затягивать с игрой нельзя. Переживания настолько сильны, что королева сейчас потеряет сознание и свалится прямо на площади. Чародей присел. Улыбнувшись, тот сказал: «Все в порядке. Обещание, данное вам, я сдержал. Можете радоваться. Ваш правитель будет жив и здоров». Королева, закрыв ладонями лицо, заплакала. Боба размахнулся и шмякнул рукой по коленке Вулы. «Да что с тобой, лекарь?» — негодуя воскликнул принц. «Не мог сразу сказать, мол, все в порядке. Не волнуйтесь. Стоишь угрюмый и опечаленный, шутник хренов. У нас тут назревает всеобщая потеря сознания, а тебе все хихоньки да хахоньки». Боба крепко обнял чародея. «Спасибо, друг мой. Ты вернул мне душевное спокойствие, королеве ее любимого супруга, народу справедливого царя. Если когда-нибудь понадобится моя помощь, я отдам жизнь за тебя, не сомневайся». Вула встал и крикнул народу, который с замиранием сердца топтался на лестнице, ожидая благих вестей от лекаря. «Ваш король жив! Берегите его!» Толпа, услышав радостную новость, ликующе завопила. «Слава чародею и целителю!» Королева подошла к Вуле и низко поклонилась. «Ты вернул в наш дом счастье и спокойствие. отныне мы все в неоплатном долгу перед тобой. Что бы ни случилось, можешь рассчитывать на любую помощь. И, конечно же, всегда будешь желанным гостем королевства серых пещер». «Рад, что помог своим друзьям. Вы ничего не должны. Для меня уже награда видеть ваши счастливые лица. А когда король отпляшет задорный танец, буду доволен вдвойне. Но праздник пока отменяется в силу опасности повторного нападения на моего друга. Ведь ваш старший сын где-то прячется, ожидая смерти царя. И если он узнает, что я вылечил его, то, несомненно, попытается завершить начатое. Поэтому слушайте внимательно и делайте все, что скажу. Боба, собери мужиков, и пока ваш король в глубоком сне, перенесите его в покои. Поставь усиленную охрану возле главных ворот, на лестнице и у других подступов к тронному залу. Передай своему народу, пусть смотрят в оба глаза, если что, поднимают тревогу. А теперь, царица, скажи, какую участь ты желаешь для старшего сына? Ведь он предал отца, мать, брата и свой народ. Боба, не дожидаясь ответа матушки, собрался излить всю ненависть к поступку братца, но, услышав грозное предупреждение Вулы, передумал. «Остынь, Боба, не тебе принимать такое решение». Он перевел взгляд на царицу и спокойным тоном сказал. «Королева, ты же понимаешь, что я не могу оставить поступок твоего сына безнаказанным, поэтому спрашиваю еще раз. Желаешь ли ты смерти или помилования старшего отпрыска?» Королева взглянула в глаза чародея. «Вула, ни одно сердце матери не захочет смерти своему чаду. Но простить то, что сын сделал, тоже не могу. Прошу тебя, не убивай его. Я знаю, где-то далеко на севере есть заброшенный город Черных Скал. В давние времена именно там зародился наш народ. Но стряслось что-то очень страшное и темное, и нам пришлось покинуть те края. Поймай сына и всю его шайку, доставь их туда, пускай воздвигает свой город и становится там королем, как и хотел. Пусть живет с болью в сердце и виной в душе за свои поступки. Мне будет достаточно знать, что сын жив, а его судьба отныне больше никого и не интересует». «Да будет так. Через 3 дня король станет здоров. Готовьте большой праздник и встречайте меня. Будем набивать пузо вкуснятиной, пить и веселиться». Вул развернулся, поднял свои пожитки и направился к главным воротам. Подойдя к повозке, лекарь сложил в нее все, что притащил с собой. Спустившись к речке, протекавшей внизу, Вула присел, чтобы набрать воды. Услышав шорох где-то позади себя, чародей осторожно повернул голову и краем глаза увидел притаившегося человечка в меховой накидке. Тот сидел, прячась в расщелине на небольшом уступе скалы, которая нависала чуть выше главных ворот. Этот мелкий предатель пристально следил за чародеем и попутно за площадью, где суетился народ серых пещер. Вула не показал виду, что заметил его, и, продолжая набирать в свою фляжку воду, стал наблюдать, как этот поганец медленно спускается. Двигался он осторожно и бесшумно, прячась за скалами. Лекарь быстренько закрыл фляжку и, тихо прошепча заклинание, стал невидимым. Вообще, это было огромным преимуществом в делах слежки, и Вула старался не упускать такой возможности. Лазутчик, отдалившись на небольшое расстояние, оглянулся и, не заметив чародея, решил, что тот пошел на площадь продолжать исцеление царя. Быстро бежав вдоль дороги, этот злыдень поспешил скрыться за большим уступом скалы. Вула медленно последовал за ним, не упуская парня из виду. Тот, пробежав еще немного, остановился и, покрутив в разные стороны своей башкой, пролез в расщелину. Вула не спеша подошел к месту, где исчез этот мелкий паршивец, и, заглянув туда, увидел вход в горную пещеру. Она была неглубокая, но довольно просторная. Чародей кое-как пролез через узкий проход, решив посмотреть и послушать, что затевает это сборище предателей. В пещере горел костер, хорошо освещая пространство и всю банду, которая сидела вокруг него. Было их человек 15-20. Прибежавший лазутчик начал свой рассказ с того, что план по убийству царя провалился с треском. он во всех подробностях описал, что делалось в королевстве. Рассказал, что Боба успел найти чародея для спасения царя, и теперь везде, куда ни плюнь, куча вооруженных до зубов охранников. Поведал и о том, что сам видел чародея возле реки. Тот, сидя на корточках, набирал свежую воду, чтобы приготовить зелье для короля. Закончив свой доклад, он спросил у главаря. «Что будем делать? Сам понимаешь, вернуться домой после того, что мы натворили, у нас не получится. Исход будет такой, порвут нас на мелкие кусочки. Наше спасение только в одном. Король мертв, а ты на троне вместо него». Главарь этого сброда встал и воскликнул. «Охрана повсюду, говоришь? Но у меня есть козырь в рукаве. Никто не знает о тайном проходе под покоями моего отца. Когда я был еще юношей, старый строитель наших пещер показал его. Нам очень повезло, что он умер, и теперь некому поведать моему братцу об этом секрете. Так что я постараюсь придумать новый план, и мы завершим наше дело». Вулы, сидящий возле входа, все прекрасно слышал. Его возмущение и злость на эту безмозглую шайку росло. Покачав головой, он поднял руку и, изобразив в воздухе таинственную руну, запечатал выход из пещеры магической завесой. Потом, прочитав обратное заклинание, он стал видимым для глаз этих подонков. В пещере кто-то узрел чародея, который сидел возле входа. Поднялась паника, все забегали туда-сюда, пытаясь спрятаться от глаз Вулы. Один из этих убийц сделал странный маневр и, быстро метнувшись к выходу, попытался выскочить из пещеры. Но горе-вояка не знал, что она запечатана магической защитой. Ткнувшись лбом, словно о каменную стену, тот упал навзничь, корчась от боли. Вула, получив удовольствие от своей шутки, громко крикнул. «Вот недотепы! Идиоты! У вас даже не хватило ума уйти подальше от места своего преступления и поставить часовых у входа в логово. Вы — кучка отбросов!» Где-то из глубины пещеры донесся испуганный голос главаря этой банды. «Мы не боимся тебя, чародей! Ты просто застал врасплох! Можешь поверить, что каждый из воинов отважен и готов биться насмерть!» Вула, услышав этот бред, засмеялся. «Да ну! А я-то глупый, подумал, что ваши штанишки отвисли из-за страха. Короче, недомерки, у меня нет большого желания долго возиться с вами, а посему вот полный расклад вашей горькой судьбы. Мои ручонки так и чешутся всех поубивать, но королева милосердна и слезно просила сбагрить вашу банду подальше от города Серых Пещер. Я, конечно, с радостью выполню ее просьбу, но вот гляжу и думаю, а может, все-таки пустить вам кровушку? Уж очень противны ваши рожи». В рядах этой мерзкой своры послышались угрозы в сторону чародея. «Давай заходи, нас здесь много. Кому-нибудь повезет прикончить тебя». «Да вы либо сумасшедшие, либо чересчур смелые. Ваша банда точно хочет потягаться со мной в искусстве убийства?» Вула встал и, вытащив из петли свой огромный меч, снял магическую защиту с входа. На его лице появилась кровожадная ухмылка. Вращая в руке это смертоносное рубалово, Вула сказал. «Ну что же, вы сами выбрали свою участь, хотя была надежда выполнить волю вашей царицы. Давайте, по одному или всей шайкой, без разницы». Повылезав из укрытия, эта банда сбилась в кучу, обнажив маленькие ножички. Вперед вышел один из вояк и с пронзительным визгом бросился на чародея. Подлетев к Вуле, он со злобной гримасой на роже занес сабельку над головой, пытаясь резануть своего врага. Чародей небрежно махнул мечом и разрубил этого вояку на две половинки. Кровь фонтаном брызнула во все стороны, окропляя стены пещеры. Не ожидая такого поворота битвы, толпа остановилась и уставилась на труп своего товарища. А ведь он в этой банде был самым сильным, отважным и умелым воином. Взглянув на чародея, который стоял и улыбался, словно получил подарок, в их сердца закрался ужас. В панике эта шайка стала потихоньку пятиться назад, пока не уперлась в стену пещеры. Вдруг вперед вышел брат Бобы и дрожащим голосом воскликнул. «Остановись, лекарь! Мы не правы! Пощади! Надеюсь, что выражаю общее мнение. Дозволь воспользоваться милостью царицы!» Вул улыбнулся и молча засунул свой меч в петлю. «Ну вот облом! А я уже настроился повеселиться! Почему передумали устроить побоище? Страшно!» «Ладно, раз вы все осознали, приступим к плану вашей королевы». Сняв с пояса мешочек, чародей высыпал на ладонь серебристый порошок. Прошептав заклинание, Вула подбросил его в воздух, и тут же волшебная пыль превратилась в тысячи магических веревочек. Устремляясь к банде, которая стояла у стены и тряслась от страха, эти крепкие арканы связали их по рукам и ногам, сплетая вокруг мелких предателей плотный кокон. Вула посмотрел на свою работу и с облегчением вздохнул. «Ладненько, сидите здесь, никуда не уходите. Я мигом смотаюсь до повозки и быстренько вернусь. Обещаю, что местечко для вашей банды подберу самое поганое, под стать злодеянием, которое вы натворили. Знаете, это будет такая дыра, где выжить просто невозможно». Вул развернулся и вышел из пещеры. Пролезая через расщелину, он оказался на каменной дороге, по которой тайком преследовал лазутчика. Чародей посмотрел влево, вправо и на мгновение о чем-то задумался. Надев на голову капюшон, он зашагал по направлению к каменному городу. Подойдя к повозке, Вула достал свою походную сумку и, покопавшись в ней, вытащил сложенный вчетверо бумажный сверток. Открыв боковой карман, чародей вынул оттуда белый лоскут, в который было что-то завернуто. Немного подумав, Вула пошел обратно. Оказавшись возле расщелины, он развернул старый пергамент, на котором были нанесены странные рисунки и магические руны. Покрутив эту карту в руках, чародей положил ее на плоскую каменную плиту, лежавшую у края дороги. Достав из белого лоскута привязанный к тонкой цепочке синий камень, Вула прочел заговор поиска. Держа магический компас над картой, он стал наблюдать, найдет ли волшебный камушек место, о котором говорила королева. Сначала тот спокойно висел, а потом закружился и потянулся в сторону рисунка, похожего на большую кляксу. Вула убрал магический маятник и, взглянув, куда тот указал, тревожно покачал головой. Немного постояв, он подумал. «Так вот вы где, черные скалы. Да, захолустья хуже не найдешь». Даже дрожь пробивает. Нелегко этой шайке будет там выжить. Но и местечко нашла царица. Вула почесал затылок и, свернув пергамент, засунул его за пазуху. Пробравшись через расщелину, чародей остановился у входа в пещеру. Заглянув, он увидел ком, в который аккуратно были завернуты все члены шайки. Гордо шагая, Вула подошел и задорно воскликнул. «А вот и я! Заждались!» «Скажу так. Царица ваша, женщина добрая, но место, в которое она хочет вас отправить, полная срань. Поверьте на слово, не повезло вашей банде. Конечно, у меня есть 3 дня в запасе для того, чтобы доставить вас туда, но терпеть ваше общество дюже не хочется. Поэтому держитесь крепко, будет больно и страшно. Чуть потрясет, и мы уже там». «Обещаю, что все доберутся целыми и невредимыми, а дальше как получится». Место, куда царица попросила перенести сына и его банду, было вовсе не уютным домом, а наоборот, страшной тюрьмой, где придется выживать. Вула, растопырив руки, нараспев затянул заклинание перемещения. Воздух в пещере дрогнул, а сильный порыв ветра закружился в неистовом вихре. Кокон оторвался от пола. Вспыхнула яркая вспышка, и Вула со всей компанией исчезли. Высокая гора. Там, на самой вершине, клубится густой дым, и время от времени вытекает огненная жижа, которая, медленно сползая вниз, превращается в уродливые камни. Все дно ущелья и поверхность горной гряды были покрыты черной сажей. Деревьев нет, травы нет, воды нет, ни единого живого существа здесь тоже не видно. Повсюду разбросаны обугленные кости. Внизу, у подножья, стоит невыносимая жара, а по всему склону рассеяны множество заброшенных пещер. На огромной каменной плите закружился вихрь. Быстро вращаясь, он разгонял во все стороны сажу и пепел. Резкий хлопок раскатился эхом по ущелью, а через мгновение там появились Вула и плененная им шайка. Чародей покрутил туда-сюда головой и осмотрел окрестность. «Охренеть! Да тут еще хуже, чем я мог предположить. Настоящее проклятое место!» Вула вытянул руку вперед и, закрыв глаза, прошептал заклинание. Магические веревки, которыми были связаны все члены этой банды, рассеялись в воздухе, оставляя после себя мерцающий свет. Очумевшая толпа, раскрыв рты, стала озираться по сторонам. От такого пейзажа и осознания своей участи они все как один уставились на чародея. Когда первая реакция на ужас их положения миновала, вперед вышел главарь этой банды. «Все, как ты и обещал, чародей. Растолкуй, а какая разница между смертью в пещере или здесь, в этом гиблом месте? Как думаешь, лекарь, сколько протянем? День? Неделю? Месяц? Моя матушка решила оставить нам жизни в знак милосердия. Скажи, ты в самом деле считаешь, что оттягивание нашей смерти на несколько дней — это милосердно?» Он на секунду замолчал и, взглянув на своих товарищей, продолжил. «Я и мои братья знаем о том, чем заслужили это суровое наказание. И, само собой, мы не будем умолять тебя перенести нас всех туда, где условия более сносны для того, чтобы не подохнуть сразу. Мы останемся здесь и постараемся выжить. Но если поймем, что это невозможно, то сразу отправимся искать другое место для нашего дома». «Могу тебя клятвенно заверить, что если нам придется отсюда уйти, то мы никогда не вернемся в серые пещеры. Прошу тебя только об одном. Скажи отцу, матери и брату, что я сожалею о своем поступке. Даю слово, они никогда меня больше не увидят. А теперь мы покинем тебя, чтобы обсудить наше выживание здесь». Он развернулся к своему новому народу и, подойдя к ним, дал задание отыскать пещеру попросторнее и обшарить всю округу в поисках воды и, если повезет, еды. Разделившись на группы, они разошлись в разные стороны, оставив Вулу в одиночестве. Чародей стоял и обдумывал слова, сказанные главарем этой банды. Он точно знал, что это гиблое место простирается на многие мили, и даже если они рискнут уйти отсюда, то в пути к своей свободе многие погибнут. Вула был человеком слова, но в его душе всегда имелось сострадание к любому живому существу. Он постоянно старался помогать нуждающимся и делал это невзирая ни на что. Вот и сейчас ему стало жаль этих мерзких злыдней. Чародей, приоткрыв сумку, достал прозрачный камень, который сверкал ярко-белым светом. Спустившись с каменной плиты, тот посмотрел по сторонам, явно определяя нужное место. Увидев то, что искал, Вула подошел к двум валунам, лежащим неподалеку. Поднеся к губам светящийся камень, он прочел заклинание и, подняв руку, со всего размаха бросил в расщелину. Поверхность ущелья тут же зашевелилась и затряслась, а из-под земли послышался гул, словно что-то, рассекая каменную твердь, рвалось наружу. Вдруг из трещины забурлил источник прозрачной воды, который, протискиваясь между камнями, стремительно потек по дну ущелья, наполняя русло давно засохшей реки. Чародей снова открыл сумку и, достав оттуда красный полотняный мешочек, высыпал на ладонь странные золотистые семена. Размахнувшись, Вула наотмашь бросил их подальше от себя. Разведя руки в стороны, он запрокинул голову назад и, посмотрев на небо, прошептал заговор цветущей жизни. Как только семена коснулись земли, из них стали прорастать тонкие стебли. Поднимаясь высоко вверх, они росли с невероятной быстротой, укрепляясь на каменистой почве мощными корнями. С каждой минутой стволы деревьев становились толще в обхвате, а на пышных кронах появились крупные плоды, от которых исходил сладкий, чуть с кислинкой аромат. Не успела вымахать фруктовая роща, как по склону мрачного ущелья выросла трава и распустились красивые цветы. В одно мгновение это жуткое место превратилось в зеленый оазис. Чародей хлопнул в ладони, и тут же темные тучи рассеялись. Вула внимательно осмотрел то, что сотворила его магия, и с облегчением вздохнув, про себя подумал: «Да, этот мир сделал меня мягкотельным нюней. Хотел ведь бросить их на произвол судьбы, а сам и водицы чистой, и фруктов сотворил. Ладно, нечего здесь торчать. Надо быстренько мотать отсюда, а то по доброте душевной еще больше подарков сотворю этой шайке». И пока чародей читал себе мораль, он не заметил, как за его спиной появился брат Бобы. Тот стоял с широко раскрытыми глазами, полными удивления и восторга. Вула развернулся и хотел уже покинуть это место, но, увидев стоящего в оцепенении главаря, спросил: «Что замер, как каменное изваяние? Магию, что ли, не видел? Давай дыши глубже и перестань пыриться на чудеса, которые я сотворил. Надеюсь, ради собственного блага ты не будешь трепать своим языком о том, что увидел. Узнаю, что разболтал, вернусь и отвешу хороших тумаков». «Лекарь, скажи, кто ты на самом деле? То, что я увидел, не может сотворить ни один житель этого мира. Хотя зря у тебя спросил о том, что знать не положено. Прости за мою дерзость и огромное спасибо тебе за это чудо». «Да пользуйтесь на здоровье. Моя совесть перед королевой чиста. Я недавно ей пообещал доставить вашу шайку сюда. Так вы на месте. А слово о том, чтобы бросить вас беспомощных, я не давал. Это мой выбор. И что бы вы, бестолковые поганцы, не сделали, думаю, наказание об изгнании из родного дома для вас уже достаточно. Но позволить вам просто умереть от жажды и голода я не могу. Ведь ни одно живое существо не заслуживает такой страшной участи». Чародей отвернулся и, закрыв глаза, снова прошептал заклинание перемещения. Поднявшийся ветер закружил вихрем вокруг Вулы. Резкий хлопок, и он исчез туда, где ждал его праздник. Оказавшись в той самой пещере, откуда лекарь испарился вместе с шайкой предателей, Вула решил не торопиться идти в каменный город. Он подумал: «Раз у меня есть 2 дня, надо пополнить магические запасы, коих здесь великое множество». Чародей присел возле потухшего костра, устраиваясь поудобней. Сняв походную сумку с плеча, Вула высыпал из нее все содержимое и, отвязав мешочки, которые висели на поясе, разложил их перед собой. Осмотрев беглым взглядом свои запасы, чародей определил, что нужно пополнить. Быстренько собрав все обратно, он встал и отправился обшаривать местность в поисках магических трав, лечебной грязюки и всякой целительной приблуды. Прошатавшись 2 дня, Вула нашел все, что было нужно. Уставший, но довольный, он вернулся к своей повозке, которую оставил возле главных ворот. Увидев хозяина, конь заржал и затряс гривой. Вула подошел к нему и, похлопав по мощной шее верного спутника, осмотрел со всех сторон. Убедившись, что во время своего отсутствия Боба хорошо за ним ухаживал, улыбнулся и с довольным видом потопал в город. Пройдя под каменной аркой, чародей направился к лестнице, ведущей в тронный зал. Люд, который суетился на площади, занимаясь повседневной работой, заметил гордо шагающего лекаря. Крики радостного приветствия донеслись до царской четы. Король уже поправился, как и обещал чародей, но передвигаться быстро пока еще не мог. Поэтому с помощью супруги он не спеша проследовал к выходу. Подойдя к лестнице, Вула посмотрел наверх. Там, в сопровождении стражей, появились король и королева, которые, улыбаясь в знак доброго расположения, стали спускаться. Когда они ступили на площадь, их окружила толпа зевак. Король не спеша подошел к чародею и низко поклонился. Твоя магия исцеления вернула меня к жизни. Спасибо, мой друг. Хотя Боба достойный преемник, и он будет правителем не хуже, чем я, но твой покорный слуга предпочел бы умереть от старости рядом со своей любимой супругой». И, обернувшись, он посмотрел на королеву. Та подошла и, нежно обняв, поцеловала. Король повернулся к народу и воскликнул. «Сегодня будем праздновать! Давайте закатим пир в честь великого чародея, моего друга и спасителя!» Все, кто стоял на площади восторженными криками, одобрили предложение своего короля. Вула, с почтением кивнув в ответ на слова благодарности, спросил у королевы. «Кстати, а где же принц? Почему не сопровождает вас?» «Да разве удержишь этого непоседу? Боба так рад исцелению отца, что рано утром ушел на охоту вместе со своими товарищами. Он решил добыть для праздника свежего мяса горного барана и поэтому просил простить за отсутствие. Но ты не волнуйся, этот грозный вояка скоро появится с добычей». Немного погодя, за стеной донеслось задорное пение. Пройдя под городскими воротами, вся отважная ватага мелких охотников заперлась на площадь, таща на деревянных шестах три здоровых туши горных баранов. Бросив свою ношу, мужики поспешили к толпе, которая стояла возле лестницы. Первым к чародею подлетел улыбающийся от счастья Боба. Вула присел и сказал... «Отдышись, мой друг, все в порядке. Погони нет, враги побеждены, болезни излечены. Смотри, отец и мать стоят полные счастья и радости. Жизнь в серых пещерах станет по-прежнему тихой, размеренной и сытой. Так что давай, затевай праздник, будем веселиться», — Боба обнял спасителя своего отца. «Да, мой друг, пир у нас будет грандиозный. Песни, пляски, море горного эля и вкусного мяса». Боба, повернув голову, посмотрел на счастливых родителей. Подойдя к отцу и матушке, он крепко обнял их. «Ваше Величество, дозволь дать приказ кухаркам готовить вкуснейшие блюда для нашего праздника. Мужикам нести столы и лавки на площадь, а остальным жителям помогать всем, чем смогут». Король посмотрел на своего сына и, улыбнувшись, произнес: «Командуй, мой достойный принц, а вскоре будущий король». Боба забежал на ступени лестницы и, развернувшись к народу, раздал нужные указания. Жители славного города серых пещер с радостными воплями кинулись исполнять волю принца. Когда они разбежались, на площади остались только царская чета и Вула. «Королева, я выполнил твою просьбу и перенес всю шайку в Черные скалы. Могу заверить, что выжить там просто невозможно. Это страшное и гиблое место. Когда я оказался там, то вспомнил твои слова о том, чтобы они были далеко от родного дома и не смогли вернуться сюда. Но при этом ты хотела оставить жизнь своему сыну, так ведь?» Она, пряча взгляд, кивнула. Король заметил жалость в ее глазах и, обняв, поцеловал. Он понимал, что по-другому сердце матери поступить и не должно. «Так вот», — продолжил Вула, — «я тоже не смог оставить их умирать там. Можете осуждать и даже злиться, но есть заповедь, от которой я никогда не откажусь, а именно помогать всем нуждающимся. И неважно, что они сделали и кем бы ни являлись. Поэтому мною было принято решение помочь бедолагам выжить там. Не спрашивайте, чем и как, просто поверьте на слово, им будет трудно. Но они выживут. А теперь прошу извинить, мне нужно побыть одному. Боба, предупреди свой народ, чтоб не мешал, а когда праздничные столы будут накрыты, позовешь». Вула развернулся и не спеша побрел к своей повозке. Королева, взяв супруга за руку, посмотрела вслед уходящему лекарю. «Мой любимый, надо оставить чародея в покое. Помогая нам и нашему народу, он явно очень устал. Давай пойдем. Тебе нужно хорошенько отдохнуть перед началом праздника». «Пойдем, любовь моя, ты, как всегда, права. Пусть Вула отдохнет, а я приведу себя в порядок, чтобы к празднику быть во всей красе, веселым и здоровым. Да к тому же мне все-таки придется исполнить танец, чтобы повеселить нашего друга-чародея». Они засмеялись и потихоньку стали подниматься по лестнице в свои покои. Площадь заполнил суетившийся народ. Мужики таскали широкие столы и лавки, а женщины несли обеденную посуду. На царской кухне поварихи жарили, варили и запекали в печах всевозможные вкуснятины. Запах ароматно пахнущей еды разносился повсюду. Короче говоря, королевство кипело, готовясь к грандиозному празднику. Вулла вышел на дорогу и направился к своей повозке. Достав из походной сумки старинную книгу в кожаном переплете, он спустился к речке. Усевшись на гладкий валун, чародей бережно провел ладонью по обложке и, раскрыв ее, стал читать. В очередной раз, тыкая пальцем в магический символ, он хмурился, а потом с задумчивым видом что-то бормотал себе под нос. Долго просидел Вулла, увлеченно изучая тайное писание. Солнце плавно опустилось за горные вершины, и наступил вечер. Он отложил книгу и, потянувшись, потер свои колени. Покрутив головой в разные стороны, тот подобрал книжонку и, поднявшись на ноги, медленно подошел к повозке. Вдруг в животе заурчало, ведь аромат жареного мяса и разных сладких выпечек щекотали ему ноздри. Вулла, погладив свое пузо, которое настойчиво требовало вкусных харчей, подумал: «Так, что-то я чересчур проголодался. А где же это мой друг Боба? Интересно, он вообще собирается звать меня на праздничный ужин?» И пока у него крутились в голове всякие вопросы, Вулла услышал, как за городской стеной зазвучали духовые инструменты, громко возвещая о начале грандиозного пиршества. Чародей, еще немного постояв, решил идти в город сам, но, не успев сделать несколько шагов, заметил, что под каменной аркой идет Боба, одетый в красивый кафтан. Топая навстречу Вулле, он, улыбаясь, приплясывал смешной танец. Когда они поравнялись, принц сказал: «Смотрю, ты без приглашения обошелся. Видимо, запах жрачки учуял. Дозволь спросить, что это за звуки в твоем пузе? Никак проголодался, маг-чародей?» Боба засмеялся и, хлопнув Вуллу по руке, добавил: «Пойдем, пойдем, там все уже приготовлено. Народ собрался и ждет только тебя. Обещаю, вскоре твой животик будет сыт». Вулла улыбнулся, и они зашагали по направлению к главной площади королевства. Пройдя под аркой, чародей остановился и с восторгом осмотрел красиво украшенное место празднования. За столом сидели жители в разноцветных одеждах. Флаги с гербами династий этого города развивались на высоких шестах. На столах стояли всяческие блюда с едой. Их количество и разнообразие восхищало взор чародея. Чуть дальше стояли местные музыканты, которые на своих струнных инструментах извлекали довольно мелодичные звуки. Увидев идущих по площади чародея и принца, жители, хлопая в ладоши, стали выкрикивать слова похвалы. Когда они подошли, король встал и уважительным жестом пригласил их присоединиться к застолью. Затем он, прося тишины, произнес: «Великий лекарь, искренне благодарю за мое спасение. Отныне ты член большой семьи. Наш дом твой навеки. А теперь, народ, приступайте к празднику. Набивайте свои животы до отвала, пейте и веселитесь». В этот же миг все пространство площади наполнили звуки разливаемого по кружкам крепкого напитка и жевание разной вкуснятины, от которой ломился праздничный стол. И что очень немаловажно, у всех, кто находился здесь, было весьма хорошее настроение. Не обращая внимания на сидящую рядом царскую чету, Вулла загребал своими ручищами все, что видел перед собой. Король и королева с удивлением наблюдали, как чародей набивает свое голодное пузо харчами, которые явно пришлись ему по вкусу. Улыбаясь, они подбадривали Вуллу, чтобы тот кушал больше. А если не хватит на этом краю стола, принесут с другого конца. Музыка звучала, народ смеялся, танцевал, потом опять пил, ел и заводил задушевные песни. Что сказать, праздник удался на славу. Время перевалило за полночь. веселье потихоньку угасало, и уставший народ стал расходиться по своим пещерным домикам. Вула, обожравшись, сидел на стуле, сделанном специально для него. Поглаживая пузо, лекарь от удовольствия, глубоко вздохнув, посмотрел на сидящих рядом принца, короля и королеву. Вытянув руку, Вула приобнял этих мелких человечков и, улыбаясь, сказал: «Низкий поклон вам за то, что устроили такой великолепный праздник. Но больше всего мне радостно видеть своего друга здоровым. Береги себя, супругу и своего достойного сына. Пусть в вашем королевстве всегда будет мир и согласие. А теперь, думаю, стоит пойти отдохнуть. Я тут приметил одну уютную пещерку, там и заночую. Да и вам не помешает хорошо выспаться. Денек у нас выдался не самый беззаботный». Боба встал и воскликнул: «Да не тебе нужно говорить спасибо. Это мы должны благодарить за то, что праздник вообще состоялся, мой друг. И ты, конечно, прав. Нужно хорошенько отдохнуть. Так что увидимся утром или днем, как получится». Вула поднялся, поклонился и побрел на выход. Миновав площадь, чародей не спеша вышел из города. Взглянув в сторону, где стояла повозка, он заметил предмет, который точно не принадлежал земному миру. Подумав, что, скорее всего, это глюк от крепкого эля, тот зажмурился и помотал головой. Приоткрыв один глаз, Вула еще раз взглянул на светящийся шар, лежащий возле колеса. Конечно, сомнений у него не осталось. Это точно послание из родного дома. Чародей быстро подбежал и, нагнувшись, взял его в руку. Магическое письмо, словно узнав своего хозяина, перестало вращаться, и как только это произошло, он услышал послание от хранительницы Мары. «Вула, великий маг, целитель и храбрый воин, совет просит тебя о помощи. Если гнев и обида в твоем сердце утихла, возвращайся скорее. Наш мир в большой опасности. Надеюсь, что тебе не безразлична судьба живущих здесь. Решив помочь нам, просто произнеси „домой“ и сразу окажешься в родном мире». Голос затих, а Вула продолжал стоять, как вкопанный. В его голове возникали все новые вопросы и догадки о том, какая напасть случилась там. Отгоняя от себя дурные мысли, чародей вытащил из телеги свою котомку и, раскрыв ее, положил туда светящийся шар. Облокотившись о борт повозки, Вула подумал: «Так, прежде чем принять решение о возврате в родной дом, нужно освежиться». Оглянувшись по сторонам, он стал спускаться к горной речке, чтобы омыть лицо в прохладной воде и постараться прийти в себя после такого разворота событий. Постояв у бурлящего потока, Вула опустился на колени и, зачерпнув ладонями живительную влагу, умылся. А пока чародей плескался, он краем глаза заметил, что сбоку появилось небольшое белое облако. Тот, перестав умываться, воскликнул: «Да что за напасть сегодня такая? То одно, то другое, то третье. А чудо-облака здесь откуда?» Не успел чародей понять, что же все-таки происходит, как белый туман превратился в послание, от которого на лице Вулы появилась улыбка. Он узнал, от кого это письмо, и с нескрываемой радостью стал читать его. «Вула, приветище! Бросай собирать свои камешки и цветочки и мигом давай к нам в нашу пещерку. Чай готов? Братаны ждут. Надеемся, что письмецо из дома ты тоже получил. А коли так, ждем на совет». Чародей был рад, что братья тоже получили свои послания, а значит, они вскоре опять будут вместе. Он решил не медлить и сразу переместиться в дорогую сердцу пещерку, где не был целую вечность. Поднявшись к повозке, Вула собрал свои пожитки и, повесив на плечо походную сумку, внезапно вспомнил: «Вот дурная башка! Я ведь совсем забыл о своем верном друге!» Тот не мог оставить коня здесь, потому что не знал, когда за ним вернется. Вула подошел и, обняв за мощную шею, погладил его гриву. посмотрев в большие глаза, чародей с огромной грустью сказал: «Прости, мне очень жаль оставлять тебя в этом мире, но по-другому нельзя. Не переживай, твой хозяин попросит Бобу позаботиться о тебе». Вул развернулся и помчался в город. Пролетев под каменной аркой, он добежал до лестницы, ведущей в королевские покои. Остановившись перед ступенями, чародей крикнул: «Боба, дружище, беги сюда быстрее, мне нужна твоя помощь». Не прошло и минуты, как наверху лестницы, тяжело дыша от быстрого бега, появился принц. С выпученными глазами и мечом в руке он спросил: «Что случилось, Вула? Подожди чуток, не смей убивать врагов без меня». И Боба, быстро спустившись с лестницы, подбежал к чародею. «Тише, тише, свирепый вояка, убивать никого не надо. Есть более важное для тебя задание. Пойдем, я покажу». Боба, не опуская меча и не теряя воинственного настроя, поплелся за чародеем. Вула, искоса посматривая на принца, шел, незаметно улыбаясь. Его веселило, как этот мелкий вояка старался защитить его от любых врагов, применяя тактику бесшумного перемещения и искусство владения маленьким ножичком. Подойдя к своему коню, Вула взял уздечку и, сунув ее в руки Бобы, с печальным вздохом сказал: «Вот тебе важнейшее задание. Мне очень срочно нужно отправиться на помощь своему народу. Прошу позаботиться о моем верном друге. Ухаживай за ним и береги. Если не вернусь, считай, что это мой подарок. Хотел бы взять его с собой, но туда, куда предстоит отправиться, для него места нет». Вула присел и, обняв Бобу, добавил: «Прощай, принц. Не знаю, увидимся ли мы снова. Может, наши пути когда-нибудь пересекутся. Береги отца, матушку и, конечно, свой народ. Передай им мои извинения за то, что не успел лично попрощаться». Боба, взглянув на чародея, расстроенно произнес: «Я так надеялся, что ты задержишься подольше, но семья важнее наших желаний. Иди и спаси всех, кто тебе дорог. Твои слова я непременно передам королю с королевой. Обещаю, что лично позабочусь о твоем коне. Он всегда будет ухожен, накормлен и напоен». Вула похлопал по плечу Боба и, потрепав гриву своего верного друга, отошел чуть в сторону. С грустью посмотрев на них в последний раз, он печально вздохнул и, махнув рукой, стал творить магию перемещения. Закружился ветер, который, вращаясь вокруг чародея, завывал и шипел. Раздался громкий хлопок, и Вула исчез. Пространство секретной пещеры было наполнено приятным запахом ароматного травяного чая и громким веселым смехом трех друзей. Все веселье прервал поднявшийся ветер в дальнем углу их логова. Хлопок, и там появился Вула. Оглядевшись, он улыбнулся и воскликнул: «Приветище, братаны! Я смотрю, у вас тут все чин-чинарем. Дать микстурки кому? Аль волшебного зелья? Может, прыщик на заднице заговорить? Не стесняйтесь, просите!» Все трое повернули головы в сторону появившегося лекаря и радостно засмеялись. Борг встал с валуна и сказал: «А вот и наш ботаник прибыл. Иди сюда, лекарь, давай хоть обнимемся, что ли? Не виделись целую вечность!» Вула поспешил к своим братьям, они по очереди обнялись, радостно приветствуя друг друга. Молох усадил Вулу на валун и налил ему чаю, который лекарь очень любил. Тот с превеликим удовольствием, глотнув горячего напитка, воскликнул: «Братва, я так давно вас не видел, что стал забывать ваши противные рожи. Но, если серьезно, я очень рад, что наконец-то мы опять будем вместе. Надеюсь, что судьба больше не разделит наше братство и подарит нам великие приключения. А судя по тому, что все тут собираемся, послание отправили каждому из нас». «Терпение, знахарь», — сказал Шуня. «Дождемся остальных и обсудим, что будем делать дальше. А пока пей чаек и рассказывай, чем себя тешил. В каких захолустьях побывал?» Вула посмотрел на братьев, вздохнул и с улыбкой на устах стал излагать про свои приключения.